Глава 16. Яна. Пули вылетаю из палаты Красовского. Обида заполняет до краев горечью. За что так со мной? Что я сделала? Какой же гаденыш, заносчивый и наглый. Всегда таким был и ни капли не изменился. А я-то уже начала думать, что может быть по-другому. Не может. Такие, как Антон, не меняются. Они другие, все их окружение прогнившее до мозга костей. Яна, ты куда спешишь? Воронцов перехватывает меня посреди коридора. «Ой, Игорь!» — теряюсь я. «Здравствуйте!» «Привет! Вау, какая красота!» — рассматривает синяк под глазом. «Кто тебя так?» «Да никто!» — небрежно отмахиваюсь. Не рассказывать же, как этот придурок засадил мне гипсом. «Только не говори, что у тебя есть муж-абьюзер!» Игорь нарочно понижает голос и округляет глаза в притворном ужасе. «Какой еще муж?» — фыркаю я. «Просто рабочий момент, случайность». «Ну, слава богу!» — расплывается он в кошачьей улыбке. «Ты сильно торопишься? Может, пообедаем?» Подозрительно прищуриваю, считывая его намерение. «А впрочем, какая разница? Это всего лишь обед. Я хочу есть. И почему не могу сделать это в компании мужчины? Могу». «А пойдем?» — решаюсь я. «Только сейчас санитарку найду». «Давай, жду тебя на лестнице». Киваю и иду на поиски Карины. Она в Сестринской сидит с ногами на диване и залипает в телефон. Отличное занятие посреди рабочего дня. «Как работается?» — хмыкаю язвительно. «Отлично», — отвечает, не отрывая глаз от экрана. «Вот как с ней можно договариваться?» «Там в платной палате надо убрать и пол помыть». «А сама чё?» — Риша недовольно хмурится. «Не хочется работать?» Но придется, иначе мы не вывезем. Одна я не справлюсь. Риш, это твоя работа. Мягко напоминаю ей. Сделай ее, пожалуйста. Ну ладно. Она лишь пожимает плечами. И постарайся не болтать с пациентом. У меня есть... Карина демонстрирует беспроводные наушники. Вот и хорошо. Улыбаюсь я. Красовский не самый приятный тип. Проголодалась? Слона бы съела. Надо принести тебе еды. Ты надолго? «Нет, скоро вернусь». Выхожу из кабинета и раздраженно смотрю на палату Антона. «Вот и пусть сидит там один и голодает. Мне вообще все равно». Разворачиваюсь и иду к лестнице. «Готово?» Воронцов отлипает от телефона и важно смотрит на меня. «Да, пойдем». Спускаемся в столовую. Народу немного, все уже пообедали, а мы скорее уж опоздуны. У нас самообслуживание. Ставлю на поднос все, что мне нужно, и подхожу к кассе. Но сегодня у меня обед в двойном размере, на себя и сестру. Подходит наша очередь, кассир пробивает мои блюда. «Иди садись, я оплачу». Игорь довольно усмехается. «Но я сама могу?» Растерянно хлопаю ресницами, не зная, как поступить правильно. «Не сомневаюсь, но мне будет приятно». «Ну, раз очень хочет, мне деньги не лишние». «Хорошо». Сажусь за столик, выставляю свои тарелки, а для сестры оставляю на подносе. Игорь присаживается напротив и придвигает к себе стул. «Давай рассказывай, что за печаль?» Между делом спрашивает он. «Какая печаль?» Хмурюсь я. «Что-то не припомнишь, чтобы на что-то жаловалась». «Ну что, я не вижу?» Улыбка вновь растягивает его губы. «Колись, мы же друзья». Воронцов игриво подмигивает и отправляет в рот очередную ложку супа. «Какой быстрый! А стелит-то как мягко!» «Ровно до того момента, как вы попытаетесь залезть мне под юбку?» Усмехаюсь я и качаю головой. Оказывается, слава о нем бежит сильно впереди. Даже я уже успела услышать парочку печальных историй с Игорем в главной роли. И все похожи как одна. Финалом. «Натрындели уже?» Смеется он и качает головой. «Врут завистники. Все хотят меня опорочить. Вот кот, он и в Африке кот. Но такой обаятельный. Мало кто может устоять перед его чарами». «Воронцов!» Звонкий женский голос эхом пролетает по столовой. Все присутствующие, как по команде, поворачиваются на звук. Эмма Эдуардовна собственной персоной. «Твою мать, принесла же нелегкое!» Игорь неприятно морщится, но все же откладывает ложку и натягивает обезоруживающую улыбку. «Ну почему тебя никогда нет на рабочем месте?» Отчитывает его, как пацана, и нисколько не стесняется, что все взгляды прикованы к ним. «Эмма Эдуардовна, я обедаю!» Юморит Игорь и придвигает свою тарелку к ней. «Чего и вам желаю. Женщина, когда голодная, злая, а от злости морщины преждевременные появляются, Это я вам как женский доктор ответственно заявляю. Эмма невозмутимо выслушивает его, но ни один мускул не дергается на ее лице. Дожидается, когда Воронцов выскажется и чуть наклоняется к нему. «Ты свое красноречие прибереги для медсестричек», — смотрит на меня и обнажает ровный ряд белоснежных зубов. «На меня не действует». «И в мыслях не было». Дурашливо отшатывается Игорь, а я не могу сдержать улыбку. «Ты видел, какой аншлаг у тебя?» Устало вздыхает Эмма, мгновенно становясь серьезной. «Видел». Он тоже перестает улыбаться. «Но не выгонять же?» «До вечера реши проблему. Переведи в смежное. Лыкову вызови. Сделай хоть что-нибудь, иначе...» «Слушаюсь и повинуюсь». Воронцов перебивает, не дав ей закончить. «Но сначала доем, ладно? Сдохну с голоду. Где вы еще такого спеца найдете?» «Не поясничай». Эмма недовольно поджимает губы. Мажет ледяным взглядом, разворачивается и уходит, звонко стуча каблуками. «Вот же стервоза!» Выдыхает Игорь, но не со злостью, а скорее с благоговейным трепетом. Может, она ему нравится? А Алексей говорит, что она хорошая. Осторожно замечаю я. «Может, и хорошая, когда сытая и оттраханная». Стебется он, возвращаясь в свое привычное состояние. «Но я ее такой не видел. Фу, как пошло. Неприятно морщу нос и принимаюсь таки за еду». «Зато правда. Ладно, хрен с ней», — отмахивается Воронцов. «Что там твои бараны?» «Да у меня все хорошо. К Новому году готова? А что, к нему как-то особенно нужно готовиться?» Прячу улыбку в стакане с компотом. «Говорят, как встретишь, так и проведешь», — философски замечает Игорь. «Я дежурю», — пожимаю плечами. «Значит, пахать мне весь следующий год, не покладая рук». «Да ладно», — притворно удивляется и нисколько не смущается этого. «Вот совпадение. Я тоже. Значит, будет не скучно». «Да уж». «Ладно, я побежал к своим писечкам. Едва не давлюсь компотом. А то эта Мегера с меня живьем шкуру сдерет. Тарелки отнесешь?» Согласно киваю. «Мне несложно». Игорь подмигивает и поспешно сбегает, а я остаюсь наедине со своими мрачными мыслями. Новый год, а у меня ни настроения, ни желания его отмечать.